Ты только что утверждал, что экспертиза подтвердит, что он кулоны снял с убитых. Вот только ничего такого не произошло. Зато вторая экспертиза все подтвердит. Хорошо, давай подождем результаты экспертизы, а пока прикажи, чтобы сюда привели Брила. Хочу послушать его. Я еще с этим не закончил. Нужно выяснить, откуда у него спецсредства. После выяснишь. Никуда он из камеры не денется. Конвойный дроид сорвался с места и потащил меня за собой. Вскоре я снова оказался в своей камере. Что он еще может проверить? Спросил сам себя, устроившись на койке. Обувь. Так она у всех здесь одинаковая. Одна модель. Даже колонисты здесь ходят в таких же точно. Размер ноги у меня самый обычный. Думаю, здесь у многих такой размер. Обстоятельства, что мы находились там, мы не отрицаем. Значит, пробы грунта с обуви им ничего не дадут. Единственный вариант — это кровь, что могла попасть на бронекостюм, и СБшаник правильно копает. Здесь сложно что-то предсказать, возможно, дождь все смыл, а, возможно, и где-то под фиксаторами брони небольшая капля могла и сохраниться. Оставалось только гадать, что покажет экспертиза. Шарил однозначно что-то задумал. Судя по всему, готовится действовать в зависимости от результата второй экспертизы. Меня сюда отправил тоже не просто так. Запись, где я эти кулоны снимаю с убитых мзимами СБшаников, у меня сохранилась. Вот только у Шарила она также была, но он ей не воспользовался. Что-то он задумал. Больше часа я прождал вердикта. При этом попытался осторожно хакнуть местный скин, но он оказался продвинутым и меня выкинул. Мне не удалось заразить дроида конвойного, он отказался принимать любые запросы от меня. Прошло больше часа, когда в камеру заехал конвойный дроид. Думал, снова на допрос, но оказалось, он привез мою одежду, включая бронекостюм. После того, как я оделся, повел меня на выход. Здесь уже находились шестеро космодесантников, что были со мной. Они получали оружие. Судя по разбитым физиономиям и перегару, вчерашний вечер у них удался. «Кто это так вас?» Спросил у ближайшего. «А кто нас еще может?» Ответил Брил и со злостью посмотрел на СБшаника, выдающего оружие. «Мало ли, вдруг электронные девочки на вас обиделись. Как смешно. Удивительно, что они тебя не отделали. Так меня не было с вами. Вот и зря, а то бы тоже выглядел, как мы. Мне выдали оружие, но дроид пока не снимал с меня наручники. Только перед самым выходом из СБ он сделал это, и меня чуть ли не силой выпихнул на улицу. На улице нас ожидал Шарил. Он оценивающе осмотрел нас и хмуро сказал, кто из вас умеет водить грузовик? Пришлось сознаться, что умею, и поднять руку. «Ты не считаешься», — ответил он. «Что, больше никто?» Остальные отрицательно покачали головами. «Ладно, тогда вы шестеро идите сейчас к нашей технике». «Блес, остаться». Как только они ушли, он спросил, «Ты знаешь, что это за кулоны?» «Знаю, это пси-защита». «А зачем три на себя надел?» «Думал, так безопаснее». «Безопаснее?» «Ну да, мне сказали, что мохнатые псионы, вот я их надел». «А мохнатые здесь при чем?» «Нам ведь сказали, чтобы искали мохнатых в парке». «Вот запись». «А откуда они у тебя?» «Здесь я удивился. Я ведь показывал запись, как я их снял с убитых, еще там на станции». «Запись?» «Ну да. Там это хорошо видно. Как-то я этот момент пропустил. А откуда на них ДНК стольких разумных? Это для меня было таким же открытием, как и для вас. На записях, что я передал тебе, есть подробности, при каких обстоятельствах они попали ко мне». «Думаю, это как-то связано». «С чем связано?» «Поделись мыслями, какие у тебя есть на этот счет?» «Думаю, на станции эти кулоны выдавали всем подряд. Всем, кто так или иначе по характеру своей работы мог столкнуться с мзимами. Это нарушение инструкции». «Тогда не знаю. Мне неизвестно содержание ваших инструкций, связанных с этими кулонами. Это спецсредство, и выдается оно только офицерам СБ для защиты от пси-нападений. Кстати, тебе кулоны вернули». «Вернули. Давай их сюда. Не положено тебе их иметь. Пришлось кулоны отдать». Хотя моя жаба была категорически против такого разбазаривания ценных трофеев, жаба успокаивала лишь то, что у меня еще три точно таких же кулона было припрятано. Для себя мне достаточно и одного кулона, а остальные продать я и не рассчитывал, слишком специфичная вещь. А теперь расскажи мне, что там произошло? Где там? В СБ. Он меня пытал и собирался прикончить. Нет, не здесь, а в парке. Так, я вроде все рассказал. Записи с нейросети есть? Есть, но частично, часть времени я не записывал. Давай. Держи. Когда я вышел на засаду, я прекратил запись. Почему прекратил запись? стало понятно, что засада организована именно на нас, ведь никого больше в парке не было. Думал, что мы разберемся с засадой, но кое-кто струсил. Одному же мне было не справиться с ними. Поэтому я ждал, когда подойдут остальные. Вот только они не захотели идти ко мне. Эти в засаде не стали нас долго ждать и разошлись, после чего я вернулся к остальным. Затем мы все вместе вернулись в колонию и там разошлись. Они пошли в бордель, а я отправился в бар. Вот только не верю я тебе. Мне вот тоже интересно, ты мне обещал защиту в обмен на сотрудничество, а защиты даже близко нет. Они организуют на нас засаду прямо на территории колонии и совсем не скрывают это. Как с этим быть? Ты ведь решил этот вопрос. Собирался, но не сложилось. Остальное — простое совпадение, я здесь ни при чем, но лично меня волнует другое. Что же тебя волнует? Меня волнует обстоятельство, что они плевать хотели на тебя, и если по бронетранспортеру на обратном пути зарядит танк, я буду совсем не удивлен. Не посмеют. А по-моему, погибли и погибли, кто здесь будет разбираться? Пошли, будущий адмирал, ответил он с ухмылкой и пошел следом за остальными. Вот совсем не будущий, а бывший, ответил ему про себя и пошел за ним следом. Во дворе здания администрации колонии нас дожидалось 6 космодесантников, и здесь находились 5 умников. Каждая компания усиленно делала вид, что незнакома с соседней. Шарил ушел в здание администрации, оставив нас наедине. Собирался поговорить с парнями, но от второй компании отделился профессор и перехватил меня. Что происходит? Вы где все пропали? Мы в местном СБ отдыхали. А почему все побитые? Не все побитые. Лично меня не били, меня зарядами пытали. А где остальные? Почему вас так мало? Большинство погибло, еще часть в местной медсекции лечится сейчас. Когда мы выезжаем обратно? Не знаю. Можем выехать хоть сейчас, но есть проблема. Из водителей остался только я. Это действительно проблема. А что случилось, профессор? Да у меня там эксперимент, а я здесь застрял. Думаю, мы надолго здесь застряли. Сочувствую, если только вы сами сядете за управление грузовика.